Вот так китайцы оставляли незаписанным угол пейзажа. Через отверстие в броне пороки, преступления или хотя бы дурные привычки человек соединялся с аморальным миром, из которого он вышел. Страсть Довлатова к человеческим слабостям была лишена злорадства и казалась бескорыстной. Сергей был одержим не грехом, а прощением, что тоже не сахар, ибо слабым он прощал все, а сильным — ничего. Встретив сильного, он не унимался до тех пор, пока не представлял его слабым. Проще всего было достичь этого при помощи денег. У всех окружающих Сергей подстерегал мельчайшие проявления скаридности, а если охота была неудачной, то провоцировал или придумывал их. Щедрость Довлатова была обременительной. В рестораны ходить с ним было сплошным мучением. За счет он дрался бешено, но горе тому, кто уступал право расплатиться. Дело в том, что ничто не уродует так легко, как жадность. Скупость сродни кожной болезни. Поскольку от нее не умирают, она вызывает не сочувствие, а брезгливость. Будучи не вполне полноценным пороком, она не рассчитана и на прощение, только на насмешку. Довлатова завораживала магия денег. Сергей говорил о них постоянно, да и писал немало, как Достоевский. Он и разбогатеть хотел, как мечтали герои Федора Михайловича. Трах! И разбогател. Довлатова поражала связь, конечно, окольная, а не прямая, денег с любовью. Он удивлялся привязанности денег к своим хозяевам. Сергей свято верил, что одни рождены для богатства, другие для бедности, и никакие внешние обстоятельства не в силах изменить изначальную расстановку. Но главной для него была способность денег сделать всякого человека смешным. У самого Сергея было сложное отношение к деньгам, потому что они, как ни крути, самый прямой эквивалент успеха. Между тем все герои Довлатова — неудачники. Я хотел бы исправить героев на любимых героев, но сообразил, что других у Довлатова и нету. Как раз жизненный провал превращает отрицательных персонажей, если не в положительных, то в терпимых. Аура неуспеха мирит автора со всеми. С функционером-редактором, у которого лопнули штаны, с майором КГБ, который пьет теплую водку, со стукачом-однокурсником, которого не любит девиз, и, конечно, с бесчисленными алкашами, людьми ослепительного благородства. Что все это значит? Милосердие? Не уверен. По-моему, Довлатов смаковал провал. Для его мира всякое совершенство губительно. В сущности, это религия неудачников. Ее основной догмат — беззащитность мира перед нашим успехом в нем. И чем больше успех, тем страшнее последствия. Безошибочность сделала бы жизнь вообще невозможной. Представить себе только достигшую полного успеха коллективизацию, абсолютную расовую чистоту, безупречно работающую секретную полицию. Уралмаш со 100% эффективностью, перерабатывающий окружающую среду в тракторы, был бы успешней атомной бомбы. Единственная защита мира перед нашим неукротимым стремлением к успеху — несовершенство самой человеческой природы. Способность делать ошибки — встроенное в нас страхующее устройство. Ошибка не искажает, а дополняет мироздание.